Энтия решил пока ничего не говорить, но подготовил документы о путешествии наследника. Путешествие предполагается в увеселительных, образовательных и познавательных целях, а также и с возможностью ознакомиться с некоторыми предприятиями, принадлежащими семье Илувар на планете Силвер. Но таким образом, любой, нами выбранный маршрут, можно оправдать дальностью расположения этой планеты. Основной план несколько другой. Я переговорил со старым знакомым на космобазе и попросил его помощь. Он обещал поспособствовать. Космобаза – это такое громкое название, а на самом деле весь этот объект находится на планете и готовит желторотую молодежь. Именно эта космобаза располагается не так далеко от нас, и именно ее я планировал использовать для убытия с планеты. Это должно быть для противника полной неожиданностью. Дальше я собирался затеряться в империи. У меня есть на примете несколько очень неплохих мест. Главное – улететь с планеты не рейсовым кораблем, чтоб не могли отследить. А дальше война план покажет. Глава 11. Телохранитель Тарвил. Так как резиденция рода Илувар расположена достаточно далеко от города, в живописных предгорьях скалистого хребта, то дорога до Нейротиха заняла несколько часов полета. Все прошло спокойно, и, хотя я увеличил радиус обзора радара на глайдере до максимума, на нем ничего подозрительного не появилось. События начали разворачиваться на обратном пути. Я дождался, когда довольный Энти выйдет из здания и сядет в глайдер. Он сказал, что наконец-то все эти бесконечные диагностические процедуры окончены, и на целый год он о них забудет. Мы спокойно выехали из города, и через некоторое время я заметил два глайдера, следующих за нами на расстоянии максимальной дальности радара. Что они там задумали, будут что-то конкретно делать, или куда-то нас загонять, или вообще ничего не будут делать, и это просто прогуливающиеся бездельники. Я не стал разбираться, а перешел сразу к основному варианту. Я включил форсаж, и, используя рельеф для малозаметности, ушел резко в сторону от маршрута к поместью и, сделав большую петлю, понесся к космобазе. Вообще-то договоренность с Невилом, инструктором на космобазе, у меня была на следующую неделю, но придется как-то переигрывать. Все, что нужно у меня с собой в глайдере, так что с этим проблем нет, а все остальное будем решать по ходу дела. Эй, Энти, не хочешь заехать на космобазу? Здесь недалеко. У меня там знакомый служит и несколько раз приглашал приехать посмотреть. Да, конечно. Я как раз хотел тебя попросить что-нибудь такое организовать, а то совсем рутина замучила. Я еще несколько раз резко менял курс на всякий случай, и через 15 минут мы оказались на территории космобазы. За эти 15 минут я договорился о визите со своим другом Невиллом. Невилл был капитаном крейсера и уже готовился стать командором соединения, но тут случились какие-то подковерные игры, и ему предложили временно стать инструктором по подготовке молодых курсантов подразделения быстрого реагирования. Выбора у него не было, и вот он пока на космобазе гоняет курсантов. Еще я позвонил кое-кому по поводу сопровождавших нас глайдеров. Невилл встретил нас очень радушно, но извинился и предложил самим походить осмотреться, поскольку он сейчас занят, так как готовится к тренировочному рейду на несколько дней и на расстоянии в несколько прыжков в сторону Аварской империи. Это было заметно по суетящимся молодым курсантам, которые поодиночке и группами носились по базе. И тут мне пришла в голову мысль не просто исчезнуть с планеты через космобазу, но и откликнуться на просьбу Энти, организовать ему что-нибудь развлекательное. Я спросил у своего друга, нельзя ли нам поучаствовать в этом рейде, поскольку он рутинный и самый обычный, а для Энти будет очень интересно и познавательно. Невилл оперативно с кем-то связался, недолго подискутировал и положительно решил этот вопрос в нашу пользу. Энти был просто счастлив. Вот оно, настоящее приключение, и оно начинается прямо здесь и сейчас. Нам быстро подобрали скафандры, и буквально через час мы уже загружались в малый разведчик, который должен был на орбите пристыковаться к линейному крейсеру «Империограф». Энти активно исследовал крейсер, и на нем было на что посмотреть. Это был свой огромный мир, и на все время похода он погрузился в него полностью. Он познакомился с молодыми курсантами не намного старше его и все время, по возможности, проводил в их компании. Вооружение ближнего и дальнего боя, пусковые установки, турельное вооружение мощное, но с медленной перезарядкой, гибридные турели, баллистическое оружие, термальные и кинетические ракеты, ракеты-перехватчики, лазеры со спецлинзами, десантные корабли, малая авиация, абордаж, смарт-бомбы, энергетические щиты и броня, защита от электромагнитных атак, новейшие сенсоры и сканеры, боевые дроны-инфильтраторы ТЭЧ второго уровня, прыжковые двигатели. От этих новых слов, появившихся в лексиконе НТ, которые он повторяет не переставая, у меня уже голова болит. Одно спасение – поручить ему посетить какую-нибудь дежурную службу, конечно, заранее предупредив тех о грядущей проблеме. Но те не отказываются, им льстит такое внимание. Через 4 прыжка рейдер вышел в заданную точку учений. Мы с НТ приготовились наблюдать за действиями курсантов в обстановке, приближенной к боевой, и в этот момент ко мне подошел Невилл с очень хмурой физиономией. Мне это сразу не понравилось. И как оказалось, я не ошибся, случилась очередная жопа. Невилл сообщил, что по гиперсвязи пришел какой-то невнятный приказ. Никогда такого не было, и вот опять. Короче, учения в этом секторе отменяются, им предписано прыгать еще 7 раз вдоль границы, на соединение с какими-то подразделениями террадесанта и уже вместе с ними отрабатывать высадку на планету. Это в корне меняет все учебные планы, и поэтому Невилл просто рвал и метал. Поскольку эти новые учения секретные, то в данной ситуации для меня и НТ есть только один вариант. Невилл договорился с командором, и тот, в нарушении правил, в одной из систем, через 4 прыжка, высадит нас на небольшой станции. Ну а мы уже с нее, своим ходом, на перекладных, доберемся куда планировали изначально. Глава 12. Станция Рисарта. Империограф на границе с Империей Авар. Телохранитель Тарвилл. Стоит немного отлететь от цивилизации, и тут же попадаешь в какую-то апу мира. Эта станция расположена вдали от каких бы то ни было торговых маршрутов и выполняет скорее роль наблюдательного военного поста. Но и с этой точки зрения она не особенно важна. Товарищ, поблизости здесь сейчас ничего нет. Когда-то давно, недалеко отсюда шли серьезные сражения, и несколько систем было полностью уничтожено, а станция с тех пор так и осталась, как памятник тех лет. И на нее, наверное, ссылают самых нерадивых вояк, чиновников и управленцев. Пообщался я с ними. Все, как и я, полукровки или квартироны, но какие-то неторопливые, степенные и говорят медленно, плавно, как песню поют. Но песня какая-то колыбельная. Наверное, я уже отвык от такого, изнежился на одной из 7 главных планет. Но это же не фронтир. Что же это за станция? Галанит работает со сбоями, них видите ли, неисправно приема передающие оборудование, но со слов администрации это случилось прямо вот сейчас, и скоро они это исправят. Работает только местный инфонит. Нет ни одного транспорта в сторону центральной части империи, в ближайшее время не будет. Есть транспорт империи Атаран, который летит кругля через империю Авар, забирая там на какой-то станции груз, и уже потом летит в сторону главных планет нашей империи. И что в этой ситуации делать? Потусовавшись один день на этой станции, и не увидев никаких перспектив, решили договариваться с капитаном транспортника Пульсар. Капитан Норман, очень молодой, но старающийся выглядеть солидно, легко согласился взять нас пассажирами за вполне умеренную плату в 8000 кредитов. За эти деньги нам достались 2 вполне приличные каюты с местными удобствами, и возможность пользоваться довольно большой рекреационной зоной с неплохим тренажерным залом. Возможно, наличие такой зоны обусловлено как раз возрастом капитана. Станет постарше, и все это пространство переоборудуют во что-то более практичное. Пока прыгали из системы в систему, познакомились с молодым техником Хувой, который периодически наблюдал за нашими спаррингами в тренажерном зале. Мы пользовались и виртуальными тренажерами, но я всегда настаивал на закреплении навыков в реальных схватках. Хува оказался веселым парнем, сказал, что почти весь экипаж довольно молод, кроме второго пилота и доктора, и напросился на совместные тренировки. Я посчитал, что НТ будет полезно поспарринговать с незнакомым оппонентом, и согласился. Да и разница в возрасте у них не такая большая, и НТ будет интереснее с ним, чем со мной. Хотя, конечно, по статусу НТ не положено общаться с людьми такого уровня, но с другой стороны, может быть, это тот самый случай, когда наследнику нужно пообщаться с простым народом и даже не с аграфами. Неизвестная система в нескольких прыжках от станции Рисарта. Капитан транспортного корабля Пульсар Норман. При выходе из прыжка Искин зафиксировал сигнал СОС от транспортного корабля Империи Атаран. Что-то там у них случилось с прыжковым двигателем. Блин. Придется менять планы, но соотечественников бросать в беде нельзя. Искин, скинь информацию команде и сообщи, что мы идем на помощь. Телохранитель Тарвил, что-то техник Хува сильно засуетился, нацепил скафандр, готовит дроидов, и вообще весь из себя какой-то дерганный. Явно ведь что-то происходит, а мы на информационном урезанном пайке, ведь никто и не собирался подключать нас к информационному пространству корабля, хотя, может, озвучит какую-нибудь официальную версию, если что-то случилось, но ведь хочется и подробностей. Эй, Энти, может, ты узнаешь у Хувы, что случилось? Конечно. Энти побежал к своему спарринг-партнеру. Информация из разряда редких и что-то меня в ней настораживает. Надо попросить у Хувы скафандры. Лучше на всякий случай иметь такую вещь, а то ситуации бывают разные. Хува не стал спорить и по знакомству выделил скафандр на попользоваться. Скафандр оказался только один и тот от предыдущего техника девушки. Но по словам Хувы, никто ничего не заподозрит. Типа, только большие специалисты видят разницу между мужским и женским вариантом скафандра. Все-таки какая-то заноза меня беспокоит. Надо подключиться к сети корабля и посмотреть, что происходит на самом деле. Вспомню подзабытые хакерские навыки, ха-ха. Вот это расклад. Не зря я беспокоился. Это ловушка. На корабле уже шаттлы абордажников. Так, и какой план? Во-первых, все забрать из каюты, включая небольшой запас еды на всякий случай. Шаттлы пиратов на кормовой палубе. Мы поможем местному экипажу, ударив в спину абордажникам. Они пойдут к капитану, а мы захватим один из шаттлов и поддержим капитана турелями. И вообще внесем небольшую сумятицу в ряды пиратов, а это всегда помогает. Значит, быстро пробираемся на корму. И что здесь на корме творится? Двое стоят со скучающим видом у опущенной об парели шаттла. А кого им бояться? Команда транспортника известна, и против вооруженных абордажников никто ничего сделать не сможет. Но уставы караульной службы, как известно, кровью пишутся. Как можно стоять без шлема? Видимо, в первые минуты после прибытия были собраны и настороже, а спустя полчаса успокоились и расслабились. Видимо, дисциплина у них в команде на настоящем пиратском уровне. План простой: убираем этих двоих и на максимальной скорости бежим в кабину пилота. Ты сможешь на него воздействовать так, чтобы он включил автопилот на аварийное возвращение на корабль, и нужно, чтобы у него в голове царила паника. Срочно, срочно, все назад, опасность, и тому подобное. Чтобы других мыслей у него просто не было. Да, я думаю, что смогу. И еще смогу на несколько секунд дезориентировать одного из охранников. Но не больше, чем на 2 секунды, боюсь пережечь каналы. Без моей нейросети я вообще мало на что способен. Воздействую вон на того, справа, он послабее. Отлично, этого будет достаточно. По моей команде начинай действовать. Все-таки далековато мы находились от охранников. Пришлось сделать несколько выстрелов из бластера, и дезориентация одного из пиратов была как нельзя кстати. Во время атаки левый только успел немного повернуться в мою сторону, а правый так и простоял, как мишень. После убийства Энти вырвало. Ну, это нормально, только хотелось бы, чтобы он побыстрее пришел в себя. Времени на релаксацию нет совсем. Когда я подбежал к охранникам, рация еще передавала вход в систему корабля пирата Арзава Харабу. Срочное возвращение на базу. Ну, если эти пираты боятся своего конкурента, то и нам здесь делать нечего. Этому кораблю мы уже ничем не поможем. Поэтому план меняется. Сейчас все абордажники прибегут на этот шаттл, чтобы убраться на пиратский корабль. Нам этого не надо. Значит, улетаем немедленно и без них. Я оттащил 2 трупа в сторонку и переоделся в скафандр одного из бойцов. Скафандр был дешевый, без привязки к владельцу, и никаких проблем с ним не возникло. Теперь, в шаттл. Я в скафандре, с закрытым шлемом, заглянул в кабину пилота и помахал ему рукой. Уходим, быстрее. За моей спиной Энти транслировал ему: срочно возвращаемся на корабль. Все неожиданно поменялось. Быстрей, все уже на борту. Пилот согласно кивнул головой и начал подготовку к отлету. А мы с Энти быстро двинулись на штатные места абордажников во время полета. Аппарель закрылась, и шаттл, вылетев из транспортника, направился к пиратскому кораблю. Первая часть плана выполнена. Телохранитель Тарвил, когда прилетим на корабль, постарайся внушить пилоту мысль посидеть несколько минут и отдохнуть в кресле. Такое естественное желание должно быть легко воспринято. А мы быстро уберемся отсюда и поищем место, где можно спрятаться до прибытия на какую-нибудь станцию. Все прошло как по маслу. Мысленный посыл Энти дал нам необходимое время открыть аппарели, выскочив из шаттла, скрыться в ближайшем пустынном коридоре корабля. Мой сертификат техника и соответствующие базы 6-го уровня, Это наше все в данный момент. На этом корабле достаточно технических ниш и даже целых технических тоннелей, где можно пересидеть. Лишь бы у местного техника не возникло желания прогуляться по этим же тоннелям. С едой этой я хорошо подсуетился. Произошел тот самый всякий случай, на который я ее взял. Если летим несколько дней, то хорошо бы скафандры почистить от отходов, а то у них не 100% переработка. Хотя если меньше 3 дней, то терпимо. Бывало, конечно, и хуже, но это у меня, а не у Энти. Ничего, хотел приключений, кушай полной ложкой в неограниченных количествах. Только на пользу, а то уж совсем комнатным цветком рос. Глава 13. Фронтир. Неизвестная система. Выход из врат над плоскостью эклиптики. Корабль-разведчик «Хамелеон» под маскировкой. Дед. Сначала двигались как обычно, а потом. Вокруг темнота и только ощущение, как в трубе в аквапарке или скорее, как на американских горках. При этом ориентироваться ни почему, только внутри все переворачивается. И резкий выход в обычное пространство. Это как-то мгновенно стало понятно, хотя вокруг была еще все та же темнота. После выхода из врат эскин корабля выдал сообщение. Фиксирую широковещательный сигнал СОС. Сигнал передает эскин торгового корабля Империи Атеран. У них поломался прыжковый двигатель без возможности починить своими средствами. Анти. Эскин, покажи участок, получу сигнала СОС. Скомандовал я. Сканирование. На пустой трехмерной карте, так как эскин еще не успел полностью отсканировать систему, отрисовался сектор, видимо, по направлению сигнала. Недалеко от поля астероидов одинокий корабль. Да, действительно торговый транспорт. Только непонятно, что он делает так близко к полю астероидов. Летим на помощь? Спросил Анти. Нет, погоди, что-то как-то неправильно. Думаешь, ловушка с приманкой? Анти сосредоточился и, наверное, включил свою аналитику. Не будем изображать из себя рыцарей на белом коне. Ты не забыл случайно, что нас всего двое? Давай сначала внимательно осмотримся. Наиболее перспективно для засады, конечно, поле астероидов. Искин. Полное сканирование поля астероидов. Поскольку мы были высоко над плоскостью эклиптики, у нас, по-видимому, был чуть другой ракурс, чем у тех, кто прибывал и убывал через разгонную зону прыжкового двигателя. Через некоторое время, на карте в поясе астероидов, рядом с одним очень крупным естественным объектом, Искин, мигающим красным маркером, пометил некую аномалию. Расстояние большое и точно сказать, что это корабль, нельзя. Но лучше будем параноиками и примем за основу, что это ловушка. Тут вот что странно. Если нам эта конфигурация показалась странной, то почему будущая жертва не воспримет это так же? Должно быть что-то, что убедит их в естественности этой ситуации. Возможно, загонщики что-то знают о будущей жертве и, наверное, они эту информацию получили от экипажа или пассажиров этого транспорта, и боюсь, не очень гуманными методами. Если они ждут эту жертву, значит рассчитывают, что их силы и возможностей достаточно, чтобы захватить ее. А нас, как ни крути, всего двое. Можно, конечно, подождать следующего случая и подать СОС, чтобы нас подобрали. Мы же в таком же, как и они, состоянии, с поломанным двигателем. Но неизвестно, насколько активно через эту систему перемещаются транспорты и сколько мы будем ждать оказии. Может, это происходит раз в десятки лет и нам банально не хватит припасов, да и с ума можно двинуть. Стоит попробовать выжать максимум из данной ситуации. Анти, что думаешь по этому поводу? Анти, видимо, уже просчитал ситуацию. Думаю, нам придется допустить жертву у вновь прибывающего корабля. Нужно, чтобы ловушка захлопнулась и часть команды пиратского корабля улетела на захват жертвы. Тогда, возможно, у нас появится шанс захватить пиратский корабль. Для этого нам обязательно нужно хотя бы частично заблокировать, а лучше перехватить управление главным эскином корабля, а впоследствии захватить капитана. Без этого у нас никаких перспектив выжить. Хотя это еще только программа минимум. Значит, до прибытия жертвы, летим к пиратскому кораблю и там затаиваемся. И тут Анти заметил, что врата перехода уже закрылись, значит, очень правильно он все рассчитал при их открытии. Даю команду, Искин. Не выключая маскировки, летим к отметке в поясе астероидов. Пока приближались к цели, в системе ничего не происходило. Также надрывался Искин торговца, и в ответ ему также была тишина. На расстоянии в 5 километрах уже уверенно стал различим корабль. Фрегат производства Аварской империи, видимо, 3-го поколения, но уж очень сильно поюзанный. Такой заслуженный ветеран-инвалид, весь из себя потрепанный и явно не очень ухоженный. То ли денег нет, То ли такова принципиальная позиция капитана, но вид довольно жалкий, хотя может это и не так сильно сказывается на его боевых качествах. Анти. Корабль уже четко вырисовался на виртуальном экране. Дед, давай медленно приближайся к задней части, где-то между двигателями и летными палубами. А что мы, собственно, ищем? Да, вот, согласно базам, где-то в этой части кораблей Аварской империи должен быть аварийный выход. Ага, смотри, вот и он. Ну, точь-в-точь как тот, что был на железке, на которой мы прилетели. Я изучал отчеты по нашему появлению на базе. Там, кстати, сказано, что дроиды внимательно исследовали эту дверь и, взломав ее искин, выяснили следующее. В случае выхода из строя главного искина корабля, для аварийного выхода есть специальный виртуальный мастер-ключ и даже ручное управление открытием, но это уже только изнутри. Слушай, Анти, а зачем вообще нужен аварийный выход? Ты же спец по инженерным базам, просвети. Это интересная история. Кстати, начиная с 4 поколения уже никаких аварийных выходов на кораблях нет. А дело было так. Есть такое слово «стандарт». Оно происходит от немецкого слова «штандарт», то есть «знамя». Ты сам выбираешь, под чье знамя становишься. Миллиметры или дюймы, граммы или унции. А можно не так подробно. По-моему, это слишком глубокий экскурс в историю для аварийного выхода. Почти как в начале было слово, или когда земля была теплая и по ней бегали мамонты. Но это очень важно. Без стандарта не понять, почему до сих пор есть этот выход. Да я уже понял идею. Стандарты меняются редко, и это правильно. И при этом проверяющим можно у производителей чуть денег отжать, если не будут выполниться требования стандарта. Видимо, это довольно старый стандарт, когда выходы были обязательны, и надзорные ведомства долго не хотели его менять. Ну, да, ты прав. Больше не буду рассказывать, хотя там с разными стандартами очень много было интересных моментов. Так, дед, давай приближайся вплотную и создавай аварийный переходный шлюз. Дальше я, как только в системе появится жертва, займусь этой потайной дверкой. Поищу золотой ключик в информационных закромах Родины и под шумок открою дверь. Я сосредоточился и просканировал ближайшие пространства, не обнаружив живых существ, кроме деда. Конечно, в радиусе сканирования сообщил ему об этом. «Что у нас за план?» – спросил дед. «Нам нужен кто-нибудь из младшего персонала, чтобы не сильно шуметь, получить от него информацию по кораблю и расклады на нем, а потом на основе этих данных выработать правильную тактику и действовать как получится. Я думаю, нам лучше всего подойдет техник. Либо он сам прибежит на несанкционированное открытие аварийного выхода или пришлет дронов. А может, придется организовать еще и небольшую диверсию и подождать его в засаде. Ну а если он совсем ленивый, будем брать его по месту жительства». В системе появился корабль. Искин мгновенно отреагировал на изменение обстановки в системе и тут же вывел на голоэкран новую оперативную информацию в виде мигающей красной точки. Идет сканирование. Это транспортный корабль Империи Атаран третьего поколения, полностью идентичный кораблю, передающему СОС. Так, теперь мой выход. Внимательный осмотр аварийной двери. На первый взгляд она полностью идентична нашей. Так, теперь проверим идентификацию ключика. Искин аварийной двери штатно откликнулся и сообщил, что готов сотрудничать. Смешно, но Аварская империя использует полный аналог изобретения земной женщины Хидиламар. Теперь нужно отключить возможность передать сигнал об открытии двери искину корабля. Вот и пригодились знания из базы хакер. Сигнал безусловно будет отправлен, но адрес будет несколько видоизменен, и пусть по несуществующему адресу начнется паника. Ха-ха. Пока все идет по плану, сообщаю деду результаты работы, открываю дверь, и мы буквально за секунды просочились внутрь пиратского корабля. Поскольку в переходном тамбуре мы поддерживали повышенное давление, открытие и закрытие двери прошло без каких бы то ни было эффектов. Тихо открылось и также тихо закрылось. Я на всякий случай проверил, что изнутри также спокойно смогу открыть эту дверь, и только после этого более внимательно осмотрелся. За дверью оказался довольно большой тамбур со второй входной дверью. Сразу было видно, что эта часть корабля не самое посещаемое место. Решили не дергаться и лишний раз не раздражать искин корабля, а некоторое время просто подождать развития событий, и, если ничего не будет происходить, тогда заняться входной дверью тамбура. Дед, пришлось немного подискутировать с Анти, что никому не надо оставаться в корабле, товарищ, во-первых, он под маскировкой, во-вторых, у нас с кораблем есть связь на приличном расстоянии, В-третьих, я его одного никуда не отпущу. Анти буквально десяток-другой секунд пошаманил у двери, подал сигнал, что все в порядке и дверь открылась. Я первым быстро проскользнули внутрь, а за мной Анти, осмотревшись, занял позицию у второй внутренней двери. Маскировка скафандра давно была включена, так что я стал грязно-серого цвета с непонятными потеками. Глава 14. Рубка пиратского корабля. Сообщение главного из кинопиратского корабля. Зафиксирован вход в систему корабля в ожидаемой точке. Сканирование. Это не военный корабль. Сканирование. Это транспорт. Корабль Империи Атеран. Капитан корабля Грюндель радостно потер руки и произнес: «Мы тебя уже заждались. Лети к нам, птичка». Искин. Прогнозируемое время подлета транспорта к ловушке, ориентировочно 2 часа 45 минут. Отдай приказ третьей абордажной команде идти к шаттлу готовиться к вылету, постоянно передавая им информацию о положении транспортника, и как только он приблизится к ловушке, пусть они вылетают. Их всего 5, но на всякий случай пусть слетают. Одновременно с этим пришла информация от Искина периферийных устройств о срабатывании одновременно 2 датчиков открытия аварийного выхода в хвостовой части корабля. При этом от Искина двери ничего не пришло. Посчитав эту информацию ничтожной, главный Искин перенаправил это сообщение штатному технику с резолюцией разобраться в ситуации. Техник корабля Крок Торн: «Спокойно сижу, никого не трогаю, смотрю свой любимый сериал про 2 придурков-абордажников и попиваю коктейль «Веселая лоза». Конечно, если капитан узнает про коктейль, он будет сильно недоволен, но, во-первых, ему сейчас не до меня, а во-вторых, пошел он куда подальше. Небось, неплохой куш за сегодня отхватит, а вот подкинуть деньжат на ремонт корабля, а еще лучше увеличить зарплату, так этого от него не дождешься. Жмот, скупердяй». И в этот негативно-эмоциональный момент пришло сообщение от главного из кинокорабля: «Проверить кормовой аварийный выход». И сообщение от Искина периферии о срабатывании одновременно 2 датчиков открытия этой самой аварийной двери. Если бы сработал один датчик, то Искин бы просто проигнорировал это, как сбой, а вот 2 сразу, ему это показалось подозрительным. Них там что, нейросети перемкнуло, датчики засбоили, так что теперь в припрыжку бежать на корму корабля, да на этом старом корыте каждую минуту какие-нибудь датчики срабатывают. У меня специальный черный список для них имеется, так что теперь из-за каждого сбоя дергаться. Других проблем у меня нет, у меня работы на неделю вперед расписаны, не знаю, за что хвататься. Голову поднять некогда, времени на самые простые диагностики не хватает. Ладно, пошлю дроида Фоксика, он как раз и датчики проверит и дверь протестирует. Сейчас задание ему выдам, почешу ему спинку и пусть отправляется. Блин, на самом интересном моменте фильма прервали. Дед, удивительно, но ждали мы недолго. Оперативно они отреагировали. Внутренняя дверь открылась и появился паучок размером с черепашку. Он потихоньку подковылял к двери аварийного выхода и, выпустив щуп, затаился. Анти не стал медлить и, подскочив к дрону, приложил к нему руку. Спустя минуту он распрямился и сказал: «Все, данные я считал, и он под моим контролем». Дрон развернулся, подошел к двери и замер. Через секунду дверь приглашающе открылась, и перед нами оказался длинный, слабо освещенный коридор. Все-таки интересно идти по военному инопланетному кораблю. Конечно, в базах данных были 3-мерные виды из любой точки внутри корабля, для любого типа кораблей разных рас Содружества. Но это все как бы теоретически, а здесь реальность. Темный, вернее очень слабо освещенный коридор. Электроэнергию экономит, что ли? Много пыли. Откуда? Видимо, эта часть корабля вообще не посещается. Многочисленные темные ниши. Какие-то конструкции у стен, явно изготовленные здесь же на корабле, и общая атмосфера запущенности, очень созвучная внешнему виду корабля. Как-то все это не производит впечатления. Как будто идешь по противоядерному бункеру, а не по супер-пупер кораблю иноземной цивилизации. Идем быстро, но при этом внимательно отслеживаем обстановку. Дрон семенит впереди, уверенно ведя нас к каюте техника. Дроид остановился у двери, и как домашний питомец поскреб передними манипуляторами. Похоже, техник его на это запрограммировал. Интересный момент. «Фоксик, дружочек, что-то ты быстро управился, я не ждал тебя так рано, но все равно ты молодец». Да, у этого техника специфические отношения с дроидом. Может, он изгой в команде, а может и сам по жизни странный. И тут дверь открылась. «Фоксик, заходи». Ну и мы, понятное дело, тоже приняли приглашение и как чертики из табакерки предстали перед изумленным техником. «Вы кто?» – ответ напрашивался сам собой. «Дед Пихта и баба Тарахто». Глаза у техника округлились. Анти уже стоял сбоку от техника, а рука лежала на затылке у клиента. Техник на пару минут замер, после чего Анти сказал: «Все, коды доступа к эскину периферийных устройств у меня, плюс кое-какая дополнительная информация, включая весь план корабля. Лови, перекидываю. И надо поторопиться». Степа тут же отчитался о получении информации и продемонстрировал план данного корабля. «Похоже, Анти немного нервничает. Приближается развязка нашей Одиссеи по кораблю пиратов, но мы и так вроде не сильно тормозим. Пока все по плану, никакой ажиотации нет, сирены не воют, топота ног не слышно. Мы уже в двух шагах от капитанского мостика. Последний рывок к победе, удар в висок технику, сила строго дозируется Степой. Техник в отключке, команда дрону и он его упаковывает по рукам и ногам. Выдвигаемся дальше». Анти буквально процедил с мрачным выражением лица. Тут просканировал нейросеть этого техника, но пересказывать не буду, это просто жуть. Я скину тебе несколько картинок, как работают эти пираты и что на сладкое перепадало этому технику. Так что особой жалости они от меня теперь не дождутся. Глава 15. Пыльные гулки и пустой коридор. Из-за плавного поворота слышны негромкие голоса. Дрон техника идет в качестве разведчика, а Анти транслирует мне картинку с его сенсоров. На небольшом расстоянии, приблизительно до 20 метров, наши сети уверенно пересылают аудио-видеоинформацию друг другу. Из картинки, которую передает дрон, видно, что голоса принадлежат группе из 5 человек. Похоже, команда абордажников идет загружаться в шаттл. Через несколько метров они нас увидят из-за изгиба поворота. «Смотри, это дрон техника. Похоже, он выпустил его погулять». И он что-то шепнул своему спутнику на ухо. Оба захохотали. «Меня на эту тему есть анекдот. Сын приходит домой с самым примитивным андроидом-девушкой для утех и говорит матери: познакомься, это Фифа». Мать отвечает: «А кого-нибудь получше нельзя было найти? Мама, но ты же знаешь, какой я стеснительный. Да я не с тобой разговариваю, а с Фифой». И тут же десантники заржали на весь коридор. У них штурмовые бронескафы, так что мой бластер сработает только в первые мгновения по головам, не закрытым шлемами. А дальше остается только ближний бой. Необходимо только оказаться поближе к жертвам моих мечей. Идут неудобно для дистанционной атаки, передние немного прикрывают задних, и те почти все время у них за спинами. Две двойки впереди, а один сзади. Не успею сделать 5 выстрелов в незащищенные головы, но 2 первых клиента наверняка мои. Значит, 2 бластера в нижнюю пару рук, а мечи в верхнюю. Мы со Степой уже перешли в боевой режим. На сетчатку давно уже выводится тактическая информация. Вернее, даже не на сетчатку, а напрямую мне в зрительный нерв или прямо в центр обработки визуальной информации. Не знаю точно куда, но поверх реальной картинки наложена и расцвечена, как обычно, в привычные боевые цвета тактическая информация. Изумленные взгляды абордажников и 2 моих выстрела из бластера в головы впереди идущих. Спустя мгновение перезарядки бластеров еще 2 выстрела, но остальные бойцы уже закрыли шлемы, и выстрелы в видимые части голов, только, может, чуть дезориентировали срабатыванием светофильтров. После того, как шлемы закрылись, тактический интерфейс расцвел новыми красками, бронескафы перешли в боевой режим. Видимо, Искин срисовал бронескафы и по тактико-техническим параметрам из базы данных, тут же расцветил их. Появились условные контуры энергощитов в передней полусфере скафов. Сами скафы приобрели почти камуфляжную расцветку, только разные цвета на них означали степень защиты и уязвимости. Малейшие телодвижения, особенно движение оружия, немедленно перерисовывало опасные и безопасные зоны и траектории вероятных выстрелов. Соответственно, были расцвечены и мои траектории движения, и предлагаемые точки для стрельбы, и даже возможные линии для атак мечом. Они уже присели на колено и выставили вперед руки с тяжелыми бластерами, но у 5-го, который был позади всех, в руках оказался пулемет. «Ребята профессионалы, вопросов нет. Я мчусь черной молнией, такой же быстрой и зигзагообразной. Эти глупые мысли текут в одном из потоков сознания и никак не связаны с моим продвижением к цели. 20 метров я, двигаясь по изломанной траектории и непрерывно стреляя из своих бластеров, преодолеваю буквально за 3 секунды. Почти как Усейн Болт, но только двигаюсь как заяц. И это были долгие 3 секунды. Один из потоков на тактическом интерфейсе отмечает, что Анти заставил дрона атаковать одного из 2-й пары десантников, мешая ему стрелять, а сам, резко взмахнув рукой, метнул свой кинжал в последнего абордажника, для меня самого опасного. С расстояния в 20 метров Анти на полигоне легко попадал в 5-сантиметровый круг. Абордажник практически никак не отреагировал на эту летящую железку, наверное, понадеявшись на свой щит, и напрасно. Вроде кинжал только что был у Анти в руке, и вдруг, почти без всякого перехода, он оказался торчащим достаточно глубоко в области стыка шлема, и тяжелый скафандр не стал никаким препятствием для этого орудия убийства. Кинжал, изготовленный по технологии древних, напитанный пси-энергией, легко разрушил щит и пробил выбранную Анти, наиболее уязвимую точку. Конечно, он не убил бойца, но наверняка у того появились серьезные проблемы, поскольку он так и не начал стрельбу из пулемета. Я мысленно послал Анти благодарность, но это я отвлекся буквально на мгновение и вернулся к своим танцам со смертью. В результате, на данный момент у меня остались фактически два противника. Пока я двигался к цели, мне удалось, благодаря искину и тренировкам на полигоне, удачно отвести мечом один из выстрелов бластера. Видимо, скилла у ребят не очень, да и мой непростой скафандр не давал системе прицеливания десантников полноценно выполнять свою функцию. Я оказался на расстоянии работы мечом, без единой царапины. Выполняя последний короткий прыжок, я правым мечом экскалибуром легко надрезаю незащищенную щитом и для меня подсвеченную зеленым, вытянутую вперед руку у предплечья, а левым мечом Нуаду чуть-чуть поворачиваю ее в сторону второго бойца, и бластер, продолжая стрелять, делает два выстрела почти в упор в своего соседа. Один выстрел сносит щит, а второй пробивает нехилую дырку в скафе. Я, пролетев по инерции за эту пару бойцов, двумя ногами приземляюсь на руку пятого. А когда он наклоняется немного вперед, подставив свою спину желтого цвета и шею с зеленоватым оттенком на моем интерфейсе, я скользящим движением отсекаю ему голову, стараясь не зацепить кинжал Анти. На развороте, возвращаясь к абордажнику с отрубленной рукой, этим же мечом повторяю операцию по отделению головы, поскольку Искин подсветил эту область как слабое место и предложил траекторию атаки моего меча. Ну а вторым мечем делаю контрольное отсечение у третьего бойца с дыркой в груди. Мало ли какая там у него аптечка, может она и вытащит его с такой раной. Ну его нафиг оставлять живых врагов за спиной.